Проехав на тележке минуты две, Фрэнсис понял, что к вечеру копчик будет жаловаться, если доживет до тех пор. Тележка подскакивала на гранитных плитах и трамвайных рельсах. Ехали молча по ясным утренним улицам. Фрэнсис радовался солнечному свету, и, глядя, как люди этого старого города встают на работу, открывают магазины и рынки, выходят навстречу дню имущества и прибыли, чувствовал себя богатым. На трезвую голову Фрэнсис всегда тяготел к оптимизму. Долгая поездка на товарном поезде, когда выпить было нечего, открывала новые горизонты выживания, и случалось, он даже сходил с поезда, чтобы поискать работу. Он чувствовал себя богатым, но чувствовал себя мертвым. Он не нашел Эллен. Он должен ее найти. Эллен снова пропала. У этой женщины просто специальность такая — пропадать. Может, пошла куда-нибудь в церковь. Но почему не зашла в миссию за кофе и за Фрэнсисом? Почему, черт возьми, каждый раз из-за нее Фрэнсис должен чувствовать себя мертвым? Тут он вспомнил статью о Билли в газете и повеселел. Первым ее прочел Махоня и дал ему. Статья была о сыне Фрэнсиса, и написал ее Мартин Догерти, журналист, некогда живший рядом с Феллонами на Колони-стрит. Билл оказался замешан в похищении племянника Патси Маккала, местного политического босса. Племянника вернули целым и невредимым, но Билли влип, потому что не донес на предполагаемого похитителя. Мартин написал статью в защиту Билли и назвал Патси Маккала нечистым на руку честолюбцем за то, что он подло обошелся с Билли. «Ну и что? Нравится тебе?» — спросил Роском. «Что?» — спросил Фрэнсис. «Сексуальные штуки», — сказал Роском. «По женской части». «Я теперь мало об этом думаю. У вас, бродяг, много всяких вывертов по этой части. Правильно я говорю?» «Некоторые это любят, я нет». «А как ты и любишь?» «Да я вообще уже не люблю. Скажу тебе честно, я свое отгулял». «Такой мужчина! Сколько тебе? 55? 62? 58. «А нам 71, — сказал Роском, — и ничего не отгулял. По 4-5 за ночь заделываю моей старухе. А днем не сочтешь». «Что? Днем? Женщины сами просят. Ездишь от дома к дому, тебе предлагают». «Не при нас это придумано на свете». «Я никогда не ездил от дома к дому», — сказал Фрэнсис. «Я полжизни ездию от дома к дому», — сказал Роском. «И знаю, что и как. Предлагают». «И стриппером поди на короткой ноге». «Два раза за всю жизнь. Лекарством пользуешься, он проходит. Эти женщины, они не так часто злоупотребляют, чтобы заразиться. Голод у них, а не трипер». «Кладут тебя в постель? В старые одевки?» «В подвале. Они в подвале любят. На дровах, в угле, на газетах старых. Идут за мной по лестнице, нагибаются над газетами, буфера показывают или юбку передо мной на лестнице поднимут, другое показывают. Самый лучший тут из последних была у меня на 4 урнах. Очень шумно. Но женщина, что она говорила? У тебя язык не повернется повторить. Горяча, ух, горяча. Сегодня утром мы ее навестим на Арбор-Хилле. Ты и на телеге подожди. Это недолго, если ты не против». «С чего мне быть против? Телега твоя, ты начальник». «Это правильно. Я начальник».